Глава 11. Свет моргнул и потух. В паттерне стало абсолютно темно. Близнецы, Мишка и Аришка испуганно зашептались. Лейла попыталась заплакать, но жена Юрия успокоила ее. «На дизеле есть кто-нибудь?» – спросил вслух Привалов. «Да, сейчас врубят». Прошло еще минут 5 без света. Юрий на ощупь нашел жену и детей. «Вовремя успели», – довольно произнес Юрий. «Да, я до последнего не верила, что такое возможно. Ты как?» «Посекло немного. Надо голову с мылом промыть, чтобы заразу не занести». Елена тронула его волосы. «Ого, она в крови!» «Не переживай, совсем чуть-чуть. Стерла, как наждачкой, царапины только». «Хорошо, хоть глаза не задела». «На ветер не смотрел, чай не дурак». Лампочки в паттерне заморгали и загорелись. Лена оглядела мужа. «Ого, да у тебя кровь. Снимай рубашку, я осмотрю. У вас аптечки есть? Надо обеззаразить скорее». «Есть, там внизу, в УКП». «Спасибо, Юр, от нашей семьи, что помог». Капитан Кузьмин выглядел не лучше Юрия. «Спасибо вам большое», – поблагодарила жена капитана. «Мы думали, что не доедем, ничего не видно было уже. Надо же, какой ураган!» «Да мы и сами в последнюю минуту успели». Юрий оглядел свои чужие вещи, хаотично разбросанные по паттерне. «Давайте устроимся, а потом подумаем, что делать дальше. Надо бойцов позвать». Майор Привалов по внутренней связи вызвал подмогу. Пришли все солдаты и 2 офицера техника. «Мужики, помогите вещи занести в УКП». Завывание ветра все же доносилось до слуха сквозь 3-метровую толщу земли и бетонные стены. Юрий решил, что ветер усилился, хоть это и казалось невозможным. За всю свою жизнь он не встречался с такой сильной стихией, играющей с 2-тонным автомобилем, как с игрушкой. В УКП было совершенно тихо, как всегда. Дети спускались по лестницам вниз, во все глаза рассматривая необычные круглые комнатки, полные непонятной моргающей аппаратуры. Юрию надо было устроить свою семью и Лейлу. Так как он находился в самой главной должности начальника смены, то сослуживцы ждали его решения по распределению своих семей. Из всех 12 этажей в УКП был только один, приспособленный для отдыха. Самый нижний, 12-й. Еще несколько уровней можно было приспособить под спальные. «Я думаю, мужики, забрать оружие у срочников и их сержанта и припрятать, чтоб не знали. А женщин с маленькими детьми надо поселить в комнате отдыха. У кого дети постарше, можно поселить их на 10-м и 9-м. А нам уж где придется. Все равно будем смены нести, лазать туда-сюда», – предложил Привалов. «Да, я тоже так считаю. Бабы сейчас отойдут от первых впечатлений и начнут друг друга пугать. Я лучше подежурю», – согласился майор Стыдов. «Надо их тоже озадачить. Пусть готовят ровно по времени». «Да что вы планируете, будто на неделю?» Капитан Кузьмин попытался ухмыльнуться, но ухватился за поврежденную щеку. Из раны показалась кровь. «Ветер будет продолжаться день, максимум 2. Но я думаю, что его не хватит и до сегодняшней ночи. Так что можно на вещах посидеть до ночи, а там видно будет». «Не, не думаю. Наш штаб ломанулся спасаться, наверняка зная, что непогода установится надолго», — вставил свое мнение лейтенант Маранин. «Непогода», — усмехнулся Кузьмин. «Тебе надо было посмотреть на эту непогоду. Я чуть семью не потерял. Спасибо майору, дождался». «Я все же думаю, что надо семьи устроить. Закончится, и хорошо, соберем свой скарб и поедем домой. Женщинам и детям надо создать хоть какой-нибудь минимальный уют. Это мы привыкли жить в этом погребе, а им каково?» Привалов обвел глазами привычную для себя обстановку УКП. «Да ладно уж, как в поезде, в купе, только без окон». «Товарищ майор», — этажом ниже показался срочник. «Товарищ майор, там с поста звонят, просят подойти». Офицеры переглянулись. «Что случилось?» – спросил солдат Астыдов. «Не знаю, просили срочно подойти». Юрий проворно нырнул в люк и отмахал три уровня за несколько секунд. «Майор Привалов», – привычно произнес он в трубку. «Товарищ майор, вам надо подняться». Голос лейтенанта Пузырникова дрожал от волнения. «Что у тебя?» «Тут воет, мочи нет терпеть». Голос и в самом деле словно мешался с посторонним звуком воющей турбины. «Чем я могу помочь?» «Разрешите покинуть Патерну и задраить двери». «Слушай, лейтенант, это ветер. Что ты его так боишься? Ты же находишься в самом защищенном месте в мире». «Я понимаю, но терпеть этот звук нет сил». «Хорошо, сейчас приду, крепись». Майор поднялся выше, миновал компанию офицеров. «Ты куда?» – спросил Стыдов. «Пузырников что-то расклеился. Не хочет у двери караулить. Пойду проверю». Едва покинув УКП, майор услышал тот самый вой, о котором говорил Пузырников. В шахте он был еще слабо слышен, но за дверью, отделяющей шахту от Патерны, звук усилился многократно. Казалось, стены коридора вибрировали, как медная труба горна. Тело ощущало на себе вибрации звуковых волн, уши сразу же заболели, и даже показалось, что поплыла картинка перед глазами. Пузырников сидел на корточках, закрыв уши ладонями. Из-под левой ладони показалась струйка крови. На месте майору стало ясно, что в Патерне находиться нельзя. Он тронул плечо лейтенанта. Тот испуганно вскочил. «Давно тут так?» – громко спросил Юрий. «С полчаса, по нарастающей!» – прокричал Пузырников. Юрий подошел к двери. Слышно было, как за ней бесновалась стихия, проверяя толстую металлическую дверь на крепость. «Пошли!» – майор мотнул головой и пошел в сторону шахты. Привалову лезли в голову разные мысли, и самое страшное из них было о том, что такой силы ветер не просто выбьет стекла в домах и перевернет машины. Он подумал о Руфине, и в памяти всплыл момент прощания с дочкой. Ему стало не по себе от мысли, что Лейла, скорее всего, уже сирота. Вспомнил о своих родителях. Хотел предаться скорбным мыслям, но их перебила благодарность командованию и судьбе за то, что он спас свою семью. Теплое чувство удовлетворения согрело душу. Привалов пропустил Пузырникова вперед, закрыв за ним дверь, отделяющую шахту от Патерны. Тут же стало намного легче. Юрию показалось, что в Патерне тело находилось в поле пронизывающих частот, заставляющих вибрировать тело вместе с ними. «Как болят уши!» Пузырников рассмотрел ладони и увидел на них кровь. «Перепонки лопнули». «Не лопнули, не переживай. Если бы лопнули, ты бы меня уже не слышал». Юрий на свету посмотрел на Пузырникова и увидел, что его глазные яблоки красные, как у вампира. До него вдруг дошло, что задержись он на несколько минут, и лейтенант мог бы умереть из-за многочисленных кровоизлияний, вызванных лопнувшими сосудами. «Прости, что сомневался. Тебе надо отдохнуть. На сутки больше никаких дежурств». «Спасибо, товарищ майор». Привалов показал Пузырникова офицерам, чтобы те осознали всю силу бушующей наверху стихии. Патерна превратилась в модулятор частот, в смертельную звуковолновку. «Это же нереально», – удивился капитан Кузьмин. «У нас же все рассчитано на колоссальные нагрузки». «На такой ветер они не рассчитаны. Ветром их, конечно, не разрушит, но вот побочный эффект звуковолновки будет». «А что же тогда творится в городе?» – негромко спросил Стыдов. Все замолкли, представляя в меру своего воображения картины разрушения города, знакомых мест. «А если бы мы не поверили?» Майор Привалов представил такой вариант. Ему стало не по себе. Захотелось спуститься вниз, обнять жену и Мишку с Аришкой. Юрий поблагодарил себя за то, что поступил правильно, заодно вспомнив и командование, проявившее неуставное человеколюбие. «Мда, надо было ехать не на шахе, Один хрен у дома бросил свою ласточку. Теперь летит куда-нибудь», – вздохнул майор Стыдов. «Да и хрен с ней, Гриш. Семьи спасли. Это главное». «Кстати, мужики, бабам не надо все рассказывать, что там в паттерне гудит и что мы думаем об урагане снаружи. Начнут паниковать и реветь, житья не будет», – попросил Кузьмин. «Ладно», – согласились все, у кого здесь были жены. «Придется все-таки располагаться на больший срок, чем я ожидал. Походу, даже если закончится ураган, нам придется какое-то время жить здесь». Кузьмин поменял свое мнение под впечатлением от состояния Пузырникова. «Если собираемся надолго, то стоит экономить соляру». Техник капитан Яцук знал больше других о запасах топлива для генераторов. «На ночь выключать будем. На неделю хватит?» – спросил Кузьмин. «Если по норме расходовать, то на 45 суток хватит, как и положено. Если по 12 часов гонять, то на 10 дней с полной нагрузкой». «Нагрузку нужно уменьшить, паттерну отключить за ненадобностью, шахту осветить 3 лампочками, аппаратуру тоже можно отключить, кроме связи, оставим по минимуму свет и вентиляцию», – предложил Привалов. «Да, можно». «Тогда нам надо сейчас подумать о том, как организовать службу. Надо подготовиться к максимально долгой возможности обитания в ОКП. А там как получится. Закончится все этим вечером. И слава богу». Офицеры техники отправились к пульту выключить ненужные контуры и отключить часть освещения вручную. Юрий Привалов наконец-то смог помыться и сменить одежду. Елена обработала ему тело спиртом, заклеила раны пластырем, где требовалось. Дети совершенно не страдали от неудобств, напротив, их забавляла обстановка маленьких круглых комнатушек УКП, в которые они так и норовили заглянуть. Мишка, Аришка и Лейла познакомились с сыновьями майора Стыдова. Пацаны были постарше. Младший Данила закончил 1 класс, старший Глеб закончил 3-й. Мальчишки вели себя независимо, но приставучие приваловские малыши не отставали. Юрий порадовался за то, что дети так спокойно восприняли этот вынужденный поступок. Он оптимистично подумал, что, даст бог, перекантуются они здесь любой срок, вплоть до 2 месяцев, а потом вернутся назад, живые и здоровые. Майор невольно тряхнул плечами, когда живо представил себе разгул стихии, и душу снова согрела благодарность всем, кто надоумил спрятать семью. Юрий выбрался из УКП проверить работу техников. В шахте было почти темно, из-за чего казалось, что стало холоднее. Освещение оставили вдоль лестницы, ведущей к основанию, и наверху. Юрий забрался на самый верх пенала УКП. Потолок висел над головой в 3 метрах. Если прислушаться, то можно было услышать вой ветра. Скорее всего, он передавался через системы вентиляции, выступающие бронированными грибками на крышке шахты. Юрий был уверен, что никакой ветер не справится с ними, благодаря избыточному запасу прочности. Не переживал он и за фильтры, способные очищать воздух от радиоактивной пыли на протяжении долгого времени. Майор решил еще раз проверить паттерну, предполагая, что сила ветра могла поменяться, из-за чего резонанс стен мог измениться или пропасть совсем. Но едва он подошел к двери, гудящей как трансформаторная будка, как все его предположения развеялись. Он все же открыл ее и тут же получил болезненный удар по ушам. Находиться в паттерне было опасно для жизни. Звуковое излучение в диапазоне от ультразвука до инфразвука трясло организм несвойственными вибрациями. Юрий закрыл дверь. За несколько секунд на лбу успела выступить испарина, как от тяжелого труда. «Как жаль, что у нас нет перископа», – подумал майор. Ему захотелось увидеть разгул стихии своими глазами. В его воображении она была похожа на то, что он видел перед самым закрытием внешней двери, только усиленная многократно. Привалов вернулся в УКП. Старлей и Супов сидел на самом верхнем уровне, следя за работой дизеля. У него тоже было шумно, но этот шум не досаждал ушам, так как в паттерне. «Все нормально?» – спросил Привалов. «Да, молотит. Что ему сделается?» Старлей кивнул в сторону циферблата, показывающего нагрузку. «Почти на холостых. Что нового?» «Я не знаю. Связи нет. Наверху воет еще. В паттерну не вздумай выходить. Там настоящая глушилка». «Здорово, что нас предупредили». «Да», – задумчиво согласился майор. «Значит, дело было очень серьезным, раз штаб пошел на такое нарушение устава. Если они сказали, что Америке конец, значит, так и есть». «Теперь и России конец». «Нет, майор, мы же остались, и таких УКП в нашей дивизии 5, плюс командный пункт штаба, в котором народу можно спрятать под 1500, а по стране...» «Согласен. Я подразумевал конец страны в плане потери способности оказать сопротивление потенциальному врагу, которого не задела стихия». «Думаешь, есть такие?» «Не знаю. Даже не могу предполагать. Я читал накануне статью об извержениях вулканов и узнал очень интересную вещь. Оказывается, воздушные потоки северного и южного полушария почти не смешиваются. В случае глобального извержения супервулкана в северном полушарии южное почти не пострадает, а у нас будет зима». «Да? Это получается, что в Австралии сейчас тишина, светит солнце и люди радуются жизни?» «Гипотетически такое возможно. Многие миллионеры купили себе недвижимость в Новой Зеландии, опасаясь извержений Йеллоустона». «Интересно, а кто-нибудь из наших успел свалить? Где президент, например?» «В убежище, наверное. Его-то предупредили еще до того, как ветер достиг США». «Да, если все так печально, думаю, в стране наступит анархия». «Поживем, увидим. У нас есть оружие, защитимся как-нибудь». Майор хлопнул Старлея по плечу. «Ладно, пойду дальше посмотрю, кто как устроился. Твои где?» «На 9-м. Мы с Яцуком подумали и решили, что можно демонтировать все оборудование. Оно теперь нахрен никому не нужно, а места занимает много». «Да, в принципе, можно убрать его в шахту. Только не сейчас. Подождем сутки. Вдруг не так страшен черт?» «Хорошо, мы и сами так думали». «Заметил, как с нас уставщина сошла за один день, будто и не служили?» «Заметил. Но если ты думаешь, что я как-то против твоего верховенства, то это не так. Структура в нашем случае важна не меньше, чем на боевом дежурстве». И добавил после некоторой паузы. «Товарищ майор». «Хорошо, но лучше по имени». Майор опустился ниже. Передвигаться сквозь пенал УКП было не совсем удобно. Семьи уже расположились, и беспокоить их своими передвижениями было немного бестактно. Юрию пришла идея отгородить лестницу простынями, иначе выполнение обязанностей превратится в бесконечные извинения и просьбы нарушить уединение. На самом нижнем этаже, в так называемой комнате отдыха, расположилась его семья и семья майора Стыдова. В комнате было тихо. Юрий старался бесшумно ступать по лестнице, потому что был уверен, что дети и женщины спят после всех потрясений. Жена Елена спала на втором ярусе с Лейлой, а на первом, укрытые простынёй до носа, спали Мишка с Аришкой. На противоположной стороне, на верхнем ярусе, спала жена Григория, внизу его сыновья. В комнате было тихо до такой степени, что было слышно дыхание и сопение носов. Юрий планировал поговорить с женой, но ему стало жалко будить ее. На часах было за полночь. Юрий поднялся на верхний уровень в 11-й отсек, где нес дежурство лейтенант Шулятьев. Молодой офицер клевал носом. «Эй, лейтенант!» – шепотом позвал его майор. Тот встрепенулся. «Да, товарищ майор?» «Я вздремну чуток, а ты, если будет какая-то непредвиденная ситуация, дай знать. Только тихо, чтобы не разбудить семью». «Так точно, я понял, отдыхайте». «Ну все, давай». Юрий спустился вниз, нашел в своих вещах халат супруги, подложил сумку под голову и накрылся им. Сон, несмотря на всю катастрофичность ситуации, овладел телом мгновенно. Майор провалился в него, как в бездну. «Товарищ майор!» – раздался тихий, но настойчивый шепот Шулятьева. «Товарищ майор!» Привалов открыл глаза. Тьма была непроглядная. Лейтенант включил фонарик в брелке и посветил слабенькой диодной лампочкой. «Что случилось? Почему нет света?» «Товарищ майор, Ятук сказал, что дизель заглох. Сейчас он пытается понять, по какой причине». «А второй?» «И второй не заводится». Спать хотелось неимоверно. Майор сел на пол. «Юр, что случилось?» – проснулась жена. «С дизелями проблема. Может быть, впускной коллектор засорился. Спи, Лен, мы разберемся. Если что, фонари батарейки в моей походной сумке». «Ага, я поняла». Юрий рывком встал и торопливо затопал по крутой железной лестнице. По дороге к нему присоединился Исупов. «Странно это. Там такие фильтры стоят, что их надолго хватить должно», — поделился своими соображениями техник. «Посмотрим. Надеюсь, это решаемая проблема». «Если что, фильтры можно убрать, оставить только грубые очистки. Нам ведь только ураган пересидеть». Привалов ничего не ответил, потому что понятия не имел, на какой срок им рассчитывать. Они миновали все отсеки и оказались во втором. Яцука не было ни здесь, ни в первом. Когда выбрались из пенала наружу, услышали его отборный мат и журчание воды. Возле ведущих наружу коммуникаций в слабом свете налобного фонаря суетился капитан Яцук. «Бля, откуда же ты взялась, твою мать, скотина?» Он орудовал ключом, пыхтел и кряхтел. «Что случилось, капитан?» – спросил его Привалов. «Бля, что случилось? Хрен его знает, что случилось. Вода во впускном и выпускном коллекторах. Сверху херачит. Дизеля чуть воды не хапнули. Ладно, воздуха не хватило, заглохли. А так бы гидроудар. И прощай, установка». «Откуда вода?» – не понял Привалов. «Вообще не в курсе, но трубы, вот видите, в воде. Вся вентиляция залита водой. И самое смешное, что она соленая. Попробуйте». Яцук отошел, давая место подойти к трубе. Юрий не поверил словам техника. Из места соединения труб, которое Яцук никак не мог затянуть, струйкой текла вода. Юрий макнул палец и облизнул его. Вода была соленой. «Может быть, это состав противорадиационного фильтра растворился?» – предположил он. «Там ничего такого нет. Этот контур сейчас закрыт. Вентиляция тоже закрылась автоматически, под давлением». «Твою мать!» – ругнулся майор Привалов и пнул носком ботинка железный парапет ограждения. «Какого хрена тут взялась эта вода?» «Непонятно», – согласился Яцук. «Придется время от времени переходить в режим регенерации воздуха, иначе задохнемся». «Да, время от времени, иначе аккумуляторы быстро сдохнут». «Ах, не было печали», — в сердцах произнес Юрий. «Давно это случилось?» «Не больше часа назад». «Пойду проверю паттерну на всякий случай», — решил Юрий. «Устраняйте течь». В голове была полная сумятица мыслей. Никакого приемлемого объяснения, идущей снаружи воде, Юрий не нашел. Если проблема с водой не решится, то спасшихся людей ждала страшная проблема постепенного расходования кислорода. Воздуха в шахте было много, но в герметичной капсуле его ресурс был ограничен. Крайняя дверь в паттерну, как ни странно, уже не работала динамиком. Майор приставил к ней ладонь и почти не ощутил вибраций. Можно было на самом деле подумать, что с другой стороны вода. Юрий открыл замок могучей рукояткой и осторожно потянул дверь на себя, ожидая потока воды. Его опасения не подтвердились. Воды в паттерне не было. К как и того жуткого гула, превратившего узкий коридор в смертельную ловушку. А вот шум был, он шел снаружи, но уже не заставлял стены паттерны гудеть. Идти вперед одному майору было страшно. Черная тьма впереди, едва разрываемая слабым фонарем, да еще и шум за стенами пугали. Майор никогда не думал, что ему снова придется испытывать суеверный страх, от которого, как он думал, избавился еще в детстве. Вдвоем было бы гораздо веселее, но командиру не пристало показывать слабость. Юрий сделал шаг в темноту. Завывающий шум доносился сверху, и он все еще был силен, но не настолько, чтобы превратить узкий коридор в звуковолновку. Майор нашел этому два объяснения. Либо ветер слабел, либо над головой появилась прослойка из воды. Сердцу был милее первый вариант, второй же здорово пугал своей невероятностью. Дорога до начала паттерны показалась долгой. Раньше Юрий считал паттерну достаточно крепким сооружением, но сейчас он почему-то не мог в это поверить. Свет фонаря нервно бегал по стенам, полу и потолку, блеск кабеля иногда принимался за отблеск воды. «Что же это я так боюсь?» – спросил сам себя майор. «Строили-то на века?» Юрий прибавил шаг. Лучше было сделать дело быстро и уйти, чем растягивать страх. Вот и ступени, ведущие к внешней двери. За нею отчетливо слышался шум. Юрий осветил дверь фонарем. Она была влажной. Капельки конденсата равномерно блестели по всей поверхности. Майор проверил его на вкус. Обычный, пресный. Стало быть, температура с другой стороны гораздо ниже, чем с этой. Ситуация снаружи стала для него еще непонятнее. Привалов оттер рукавом участок двери и приложил к ледяной металлической поверхности ухо. Металл передавал всю мощь разгулявшейся стихии. Вой, частые удары, свист, скрежет, потусторонние завывания. «Товарищ майор!» Привалов подпрыгнул от неожиданности и чуть не выронил фонарь. «Ты кто?» Юрий направил фонарь в сторону человека, напугавшего его. Это был срочник, его имени майор не знал. «Ефрейтор Довбыш, меня отправил майор Стыдов для подстраховки». «Без фонаря?» «Мне посветили до входа, а там сказали, что я не потеряюсь, путь один». «Понятно, забота о командире». «Хорошо, обратно не так страшно будет идти». «Здесь страшно, шумно и темно». «Ты тут не был, когда было по-настоящему шумно. Сейчас здесь, можно сказать, тихо». «Что ты думаешь по поводу отсыревшей двери?» Майор направил свет фонаря на блестевшую поверхность и провел по ней пальцем. «Разница в температуре, там холоднее». Довбыш сказал только то, что и так было понятно. «Почему? Думаешь, там мороз?» «Нет, не думаю. Сейчас же лето». «Соблазнительно открыть дверь и проверить, но есть шанс, что мы не сумеем закрыть ее потом». «Почему?» «Потому что там вода». «Да ладно, откуда ей взяться?» «Оттуда, дружок. Откуда она взялась в вентиляции и коллекторах? Тебе ничего не сказали?» «Нет, у нас же не принято информировать личный состав». «Да, как твое имя?» «Иван». «Короче, Иван, мы теперь не в армии, мы спасаемся от стихийного бедствия. И ты можешь не вести себя как человек в незначительном звании. Ты просто Довбыш Иван, без приставки «ефрейтор», согласен?» «Да, товарищ майор». Юрий скривил губы. «Зови меня Юрий». «Ладно, но не сразу. Я не смогу отвыкнуть так быстро». «Отвыкай. Нам не нужны люди, которые будут ждать приказов. Нам нужны самостоятельные, зрелые люди. Забудь армейскую пословицу про инициативу и инициатора. Понятно?» «Так точно, товарищ ма...» «Да, понятно». «Пошли назад. Посмотрим, что там наши техники придумали». Яцук и Исупов сидели на самом верху, глубокомысленно разглядывая трубы. Течь удалось устранить. «Какие новости?» – спросил Привалов, искренне надеясь услышать обнадеживающий ответ. «Затянули. Теперь думаем, отсоединить их от дизеля или оставить как есть». «Чем грозит, если оставить?» «Тем, что мы не сможем запустить генератор, если понадобится это сделать срочно». «Так, а если отсоединить?» «В общем-то, ничем. Воды немного прольем, но это пустяки. Отсоединяйте». «Сейчас?» Привалов посветил в циферблат командирских часов. «Черт, я и забыл, что ночь уже». В суете он совершенно потерял ощущение времени суток. «Давайте отложим на утро. Вы тут поделитесь на смены. Вентиляцию включайте минут на 15 раз в 2 часа». «Хорошо, командир. Что там в паттерне?» «Гула нет, но входная дверь подозрительно влажная. Там точно вода снаружи». «Откуда она взялась там, мать ее?» – выругался Яцук. «Нам же про ветер сказали из штаба». Яцук посмотрел на Привалова, словно подозревая его в том, что тот не договаривает. «Калюжный сам мне в трубку сказал про ураган. И на почту пришли фотки урагана. Про потоп речи не было». «Может быть, плотину прорвало где-нибудь?» – предположил Исупов. «Да хоть плотину, от этого не легче. Вода закупорила нам все коммуникации». «Ладно, мужики, башка ничего не соображает. Пойдем выспимся, кому положено, а потом подумаем, что делать». Майору это показалось здравым решением. От массы проблем, навалившихся разом, перегруженный мозг отключился. «Следите за уровнем углекислого газа и кислорода». «Да знаем мы, зачем следить. Будь спокоен, командир». Майор спустился в пенал. Минуя отсеки, ему начало казаться, что воздух в них уже спертый и ощущается недостаток кислорода. Женщины и дети, потревоженные стуком армейских ботинок по металлической лестнице, поднимали головы. Юрий прекрасно понимал их. В воздухе витала тревога и предчувствие нехорошего. «Все нормально, спите», – успокаивал их майор. У него самого уверенности в том, что все будет хорошо, не было никакой.